Нейроскетчинг. Введение в понятие нейроскетчинга. Ремеслом нейрографа, безусловно, является графика, потому что есть набор смыслов, определений, философий, много всего прочего. Но, кроме того, важно, что мы, рисующие люди, рисующие философы, рисующие психологи, рисующие целители, рисующие педагоги, мы — люди с маркером в руках. Сопряжение натуры с линией, а заодно способность линии управлять, можно обозначить выражением «сконцентрировать мысль». Управлять линией — это концентрировать состояние. В этом смысле концентрация — очень неслучайное слово. Многие люди живут с идеей, что нужно снять напряжение, все выровнять, придать всему какую-то равностность. Это красивая штука, очень мягкая, деликатная, нежная. Но кроме этого есть еще другой мир, реальный. Есть границы, есть что-то за ними. Есть потребность идентифицировать себя с пространством и быть в нем членораздельным, внятным, адекватным. Об этом рисование в целом. Рисование осмысленное, а нейрографика — это не спонтанное рисование. Изначально это рисование напряженное, которое требует внимания, согласованности ума и движения руки. Происходящее в сознании смыслообразование — это выражение себя тем или иным целенаправленным образом. Есть люди, подверженные спонтанному, и есть просветленные, те, кто пробился куда-то далеко. Адекватность — это соотношение себя с другими. В этом смысле спонтанность в соотношении себя с другими для этих других может оказаться болезненной, непредсказуемой. Чего ожидать от человека спонтанного, непонятно. Людей в обществе уважают не за то, какие они, а за то, как они делают что-то, о чем они договорились, чего требует их позиция и так далее. И в этом согласии есть возможности реального исполнения конкретных задач, имеющих форму и этику с точки зрения композиции. Поэтому спонтанным людям очень непросто живется. Им, особенно когда они вложили свою спонтанность, непонятно, почему возникают сложности и напряжения. В этом смысле выражение «клин клином вышибают» очень авангардистское, то есть когда напряжение вышибают с напряжением, оно отпускает. Напряжение, помещенное в аморфное поле, как будто никуда не девается, а просто гуляет там. В нейрографике есть процесс нейрографирования, на котором я построил много своих программ. Пользуюсь им регулярно в своей личной практике. Нейрографирование — это, по сути, вживление формы в органику, в свою сенсорную машину, то есть в свое тело. Нейрографирование может быть разным. Нейроскетчинг рассматривает такие практики, как нейропортрет, нейропутешествия и другие. Мы — аналитические люди. А в аналитической традиции есть идея смотреть на других, смотреть по сторонам. Как только появляется смысл и смыслообразование, то появляется метод, а он быстро приходит к этой бытийности. И все профессионалы ловят себя на том, что хотелось бы опираться на метод и при этом быть абсолютно живыми. Но здесь лежит серьезная трансцендентная граница. Как только появляются двое, нужна какая-то договоренность, контракт, согласованность, взаимные правила коммуникации. Но как только человек остается один или даже один внутри этой пары, он может экзистенцировать через эти правила. Я сейчас говорю о рисовании, о нейрографике. Спонтанная она или нет? Про ровную линию и нейрографическую или какую-то узорчатую, наполненную паттернами. Когда люди обучаются художественному ремеслу, они делают очень много копий. Профессионалы рисования, которые учатся в вузах, проводят много времени в музеях, особенно в начале своего обучения, копируя работы великих мастеров. Для чего они это делают? Для того, чтобы через великих мастеров прикоснуться к композиции, цветоведению, графике, форме, силуэту. С учетом того, что мы создаем свою графику, у нас есть определенный модуль. Мы можем с помощью нашей линии оживить любую композицию. Что это значит? Это значит привести ее графику в нейрографический вид. В нейроскетчинге есть два направления. Первое связано с понятиями копия и скетчинг. Второе — с нейрографированием изображений, которые создали не сами, а кто-то другой. Скетчинг — это намеренно быстрое, набросочное рисование. Скетч — это эскиз. Это навык профессионала создавать быстрые изображения, быстро схватить фактуру и освоить тектонику объекта, быстро запечатлеть образ того, что выделил глаз. Это освоение пространства листа, создание первого силуэта. Это психологическая практика, навык запечатления, быстрого распознавания. Здесь мы говорим о форматах. Обычно я говорю о формате А4 и больше. В нейроскетчинге можно работать с форматами А5, А6. А5 вдвое меньше, чем А4. А5 уже с ладошку. Для чего нужен скетч? Это быстрое запечатление. Быстро записать свои мысли. Быстро нарисовать фигуру. Также это возможность поработать над техникой рисунка. Откровение каждому приходит в процессе, а ремесло художника-нейрографа в быстрой и удобной форме больше нигде не приобретешь. Мне нравится рисовать быстро. Меня часто спрашивают, как этому научиться. Для этого необходимо научиться рисовать на время. Нейроскетчинг означает рисовать много композиций, а значит, вам понадобится много бумаги, маркеров. Подготовьте темперамент, потому что плавного погружения не будет. Это история о том, чтобы схватывать форму, визуальное схватывание. На визуальном схватывании стоит целая эпоха Ренессанса, модерна, которая началась с того, что люди перешли от словесных форм к визуальным. У слов есть своя динамика, а визуальное схватывание — видение целиком и сразу. Когда люди учатся видеть сразу, схватывать объект и переносить его на поверхность, надо создать образ, который пришел из воображения или извне. Это уже ремесло художника — создавать образы, фигуры. За каждым образом может стоять то, что вам условно что-то напоминает. В нейрографике мы не работаем без темы, поэтому у каждой работы есть своя тема. Тема будет определяться очень просто. Вы спрашиваете себя, решение какой задачи вам напоминает эта картинка или образ. Когда вы это определили, и у вас есть тема, то делаете 3-5-8-минутный скетч. Задача — преодолеть установленную аутичную медленность, плавное погружение, границы медленного. Потому что визуальное схватывание — это буквально схватывание. Что такое визуальное схватывание? Это впечатление, раз и у тебя получается импринт. Ты этот момент отловил, он не прошел мимо. Ты был в этот момент осознан. И дальше начинается мыслительный, интеллектуальный продукт, который всегда превращается в проект. Схваченная фигура, сопряженная со смыслом, превращается в проект. Тем, кто заторможен и не может по-другому, придется этому учиться. В чем ценность создания копий чужих иллюстраций и картин в ограниченное время? Нейроскетчинг — это работа в стиле «А могу ли я изобразить то, что уже изображено, и как это получается?» Работа идет в режиме ограниченного времени. Рисунок за 3 минуты, за 2, за 1 с набором технологии рисования, а заодно отработкой навыка схватывания. Схватывание вполне экзистенциально, то есть схватил и отразил. Есть художники, которые рисуют не глядя. Чем мы ближе к этому уровню, когда способны рисовать не глядя, тем лучше. Всех художников в академическом рисовании рано или поздно отправляют рисовать копии. Художник — это человек, который учится через лучшие примеры, повторяя чужие композиции. Через это начинаешь понимать, сколько труда и внимания требуется. Начинаешь понимать замысел, он ведь приходит через собственное выражение. Поэтому, когда приходит критик, смотрит и выражает свое мнение, художник иногда относится к этому странно. Но как человек, не проживший это, может высказывать социально-политический догмат? Повторение очень красиво развивает вкус, чувство композиции. Красиво с точки зрения техники, очень быстро и точно ставит идею ощущения композиции, взаимоотношения себя и объекта, когда ты не выдумываешь, а повторяешь то, что уже прекрасно. И чем ближе ты к тому, что очень красиво, тем больше в тебя встраиваются послания автора произведения, который вложил туда чувство гармонии. Это послание от художника к художнику. Есть такое понятие, как апроксимация, когда обрубают все лишнее. Скульптор обрубает от камня все лишнее. Мы обрубаем части от плоскости, фрагменты от целого, тем самым формируем свое ощущение композиции. По большому счету, картина задает импульс к переживанию, заставляет нас говорить на своем языке, опираясь на то, что мы видим. В нейроскетчинге мы тренируемся на готовых композиционных решениях, также рисуем с натуры. Чем более свободный художник, не спонтанный, а именно свободный, тем больше он анализирует пространство, себя, свой подход, анализирует, насколько сходно то ощущение, которое вызывает его работа, с тем ощущением, которое он получает, глядя на работу автора. Любовь к художественному произведению — это не просто любовь к сфере, к искусству, это ощущение чужой композиции. Здесь стоит задача поработать над штрихом, над пересечением плоскостей, над формированием фигур, над выявлением объемов и иллюзий. Не слишком углубляясь в построение, набросать структуру изображения, как оно выйдет. Важно быстро что-то уловить, показать самые важные элементы. Есть идея за счет скорости переломить страх линии. Очень интересно поработать со штриховкой, как подать черный фон или серый, как подать изменяющиеся плоскости. Визуальное схватывание, рисование на скорость. Запомните этот философский термин — визуальное схватывание. Это и про Леонардо да Винчи, и про всех философов Возрождения — схватывание целиком. Термин очень устойчивый в этике и философии. Прием сознания для взаимодействия с окружающей средой. Фотоаппарат занимается визуальным схватыванием. Человек тоже может, если он осознан. Визуальное схватывание позволяет сформировать первое впечатление. Что такое схватывание? Оно начинается с формата. Первое, что мы видим, — это форма. Есть какое-то изображение. Хочется рассматривать его элементы. Что делает художник? Он сразу задает рамки этому изображению на листе. Мы создаем скетч на тему того, как взаимодействуют объемы на листе, ничего больше. Мы не стремимся повторить картинку в точности. Что напоминает мне в моей жизни такое распределение сил в композиции этой работы? На этот вопрос всегда есть ответ, «Для меня это?» Или «Что в своей жизни я хотел бы увидеть вот так?» Я много лет мучился, хорошо я рисую или нет. 6 лет архитектуры, художественные училища, какие-то мастер-классы. И все время один и тот же вопрос. Как к этому относиться, нравится или нет? И один мудрый человек мне сказал, что не важно, хорошо или плохо, важно, что ты рисуешь. Идея ведь не в том, чтобы рисовать правильно или нет, восторгаться чужим и недооценивать свое. Важно, что ты рисуешь. Другой мудрый художник мне сказал, что рисование — это все аналитика. Ты все время что-то с чем-то сопоставляешь, рисуешь, анализируешь. Я часто слышу от рисующих нейрографику, что у них картинки одинаковые выходят, как будто не хватает свободы. И меня спрашивают, не скучно ли мне от того, что мы все время делаем одно и то же? Что значит «одно и то же»? Что наше сознание диктует нам плюс-минус одинаковый стиль композиции. Научиться рисовать композиции, которые предлагает сюжет или мгновение, это означает прийти в состояние наблюдения, связи с моментом, с мгновением. Штрих — это способность линии определять плоскость. Принципиально, нейрографическая практика процессуальная. Помните такое состояние, когда говорят «время вышло, контрольное сдать». И тут все списывают, дописывают. Скорость почерка сильно увеличивается, когда надо сдавать. В нейроскетчинге у нас примерно такое же состояние. Поэтому, когда вы рисуете линию медленно, то процессы развиваются так же. А иногда в жизни важна именно скорость. Мы это и отрабатываем, тренируясь на композиционных решениях. Важно удержаться в быстром рисовании. Войти в тему быстрого рисования не всегда просто. Мы учимся упаковывать время в формат воображения, учимся видеть красоту мгновенно. Я благодарен изображению за то, что мне дали мотив, возможность подумать. Посмотрел на внешний мир и увидел там предлагаемые природой решения, обстоятельства. Люди, которые занимаются практиками мистицизма, знают, что реальность наполнена символами, сигналами, значениями. Советы всегда рядом, нужно только уметь их увидеть. Мы учимся видеть советы в каких-то комбинациях форм. Смелость приходит тогда, когда нет времени на робость. В скетчинге время меняет свое значение. Какое прекрасное состояние бытия, когда некогда думать, голова не успевает за руками. Скетч — это обязательная практика каждого художника, в какой бы манере он потом ни выступал. В чем история скетча? Нет мнительности, все, что нам надо — чувство листа. Это и есть быстрый скетч. Важно научиться быстро шевелить маркером и снять нагрузку медлительности и тщательности. Скетч — быстрый взгляд. Законченная картинка — наблюдение. Модернисты, импрессионисты и другие специалисты спорят между собой, что живопись такая и такая. А мы говорим, что не о чем спорить. Мгновенность запечатления — вот где дзен. Школа нейрографики — школа пробужденных художников. Привет, дзен-буддистам. Нейрографика, сложная, делает возможным. Какое бы ни было количество частей, у нас есть возможность их гармонизировать, решить все плавно и мягко. Что, в общем-то, сложно сделать при размышлении над внешним миром. Скетчинг — это способность увидеть простоту самого сложного изображения, послания. Формирование собственных ощущений в нейроскетчинге через зрительные образы. Мы свободны, поймав форму природы и объекта, впечатлиться и сделать это своим ощущением, своим мышлением. копий в искусстве не существует. Мы не создаем такого же ощущения, как у автора. Мы создаем свои собственные ощущения. В этом философия рисования как такового. Я что-то увидел, нарисовал по-своему. И впечатление, которое я получил от природы, через призму меня превращается во впечатление, которое я отражаю на листе. Через впечатление на листе я и себя больше понимаю. Таким образом, я не просто зеркало реальности, которое меня окружает. На самом деле я нечто большее. Я конструирую новую реальность в ответ на ту реальность, которая мне предлагается. Менеджеру нужны ресурсы, чиновнику нужны разные подтверждения, а художник просто берет маркер, карандаш и создает свою реальность. У него есть впечатление от окружающей среды. Это разница между сознательным и бессознательным, потому что сознательно я воспринимаю мир одним образом, делаю из этого какие-то логические выводы, умозаключения, а бессознательное живет своей жизнью. Композиция задает какое-то настроение, которое каждый может соотнести со своей темой. В этом смысл современного авангардного искусства, что картина одна, а прочтение ее разное. Формирование мифологемы личного мифа, личной истории большой глубины и масштаба. Техника нейроскетчинга в том числе показывает, куда развиваться. Уловите необходимость развить техническое мастерство в рисовании. Художник — это количество труда. Через простые формы, от простого к сложному, набирать изображение любой сложности, будь то человеческая фигура или архитектурный пейзаж и прочее. Скетчинг как практика развития личности позволяет нам настроить видение, когда мы сначала видим большие, тектонические, архетипические блоки с позиции всего, с чем приходится встретиться нашему взгляду. А уже внутри этого начинаем различать то, что китайцы называли 10 000 вещей. Вся история скетча в том, чтобы забыть, что мы должны быть подобны, и соотнести свой мотив с внешним сигналом. И когда происходит это соотношение, возникает инсайт. Это как метафорическая карта. А что это тебе напоминает? В этом смысле нейрографический коучинг и вся нейрографическая практика работает с актуальными интерпретациями, которые создают или снимают напряжение. А напряжение — это контакт, взаимодействие между внутренним и внешним, между мотивом и стимулом, где мотив — внутренняя часть, а стимул — внешняя. То есть это психологическое рисование.